Прежде всего, Чарли заметил Манфреда и Азу, потом Габриэля, который сидел между задумчивой Эмилией Лун и пухленькой кудрявой девочкой. Это была такого нормального вида, что ее в жизни за одаренную не примешь. Рядом устроились еще две, высоченная верзила и совсем фитюлька, а вот и еще одна девочка, нос как клюв. Она недружелюбно покосилась на Чарли, и у него упало сердце. «Сколько же мне придется торчать тут, с этой жуткой компанией? Интересно знать. Эх, жалко Фиделио с Оливией в других группах». Потом он заметил еще двух мальчишек, которые сидели спиной к двери. Один обернулся, и его африканское, как из темного дерева, вырезанное лицо осветила приветливая улыбка. «Это Чарли Бон!» — объявил Билли. «Привет, а я Лизандер!» — отозвался темнокожий мальчик. «Что ж, хоть кто-то нормально ко мне отнесся!» — обрадовался Чарли. Кое-кто из девочек тоже поздоровался. Пухленькая и жизнерадостная назвалась Доркас, Дылду звали Бет, Фитюльку — Бинди, а Длинноносую — Зельда. Эмилия Лун даже головы не подняла. «Садись, Бон, и чтоб вел себя тихо!» Манфред кивком указал ему на свободный стул рядом с Эмилией. Чарли сел между ней и Лизандром. Он раскладывал учебники, прикидывая, с чего начать, а сам все чувствовал, как жалят его угольно-черные глаза Манфреда. Чарли ужасно хотелось как следует осмотреться в комнате, но он не рисковал поднять взгляд, пока Манфред не погрузится в занятия. Когда Чарли наконец отважился быстренько оглядеться, то обнаружил, что за ним все-таки наблюдают. Правда, не Манфред, а кто-то еще. И даже не наблюдает, а таращится. Тот мальчишка, сидевший спиной к двери, лица которого Чарли еще не видел. Он был года на два или на три старше Чарли. Глаза круглые, удивленные, а соломенные волосы торчком, как будто у него над головой невидимый ветер. Чарли нахмурился. Может, хоть это заставит нахала отвернуться? Но не тут-то было. Незнакомец, кажется, еще больше заинтересовался. Так что в результате первым не выдержал Чарли, и хотя вообще-то ему давно полагалось смотреть в учебник, перевел взгляд за спину Круглоглазого, на стену. Вот он, Алый Король, на картине в золотой раме. Картина, наверное, старинная, вся пошла мелкими трещинками, а краски так поблекли, что черты удлиненного темного лица казались какими-то стертыми, как в тумане. Кроме глаз. Глаза у короля были черные и смотрели пристально, неотрывно. Он был облачен в роскошные алые одежды, а на черных волосах таинственно мерцала золотая корона. «Бон!» — голос Манфреда заставил Чарли подскочить. «Ты почему не занимаешься?» «Я смотрел на Алого Короля!» — потупился Чарли. «Это ведь Алый Король!» «А кто же еще? Ну-ка, быстро за работу!» И Манфред впился в Чарли взглядом и подождал, пока тот не раскроет учебник по английскому. Следующие два часа прошли в молчании, но не в тишине. Время от времени кто-нибудь вздыхал, покашливал и чихал, но голос подать ребята не смели. Зато часы в темном углу подавали голос каждые четверть часа. Шуршали страницы, скрипели ручки, и Чарли начал клонить в сон. Наконец пробило восемь, и Манфред поднялся. «Свободны!» — бросил он, и первым вышел из комнаты. Аза поспешил за ним. Чарли сложил учебники, подошел к Билли Грифу и шепотом осведомился. «Вон тот с соломенными волосами! Он кто?» Обладатель взлохмаченной соломенной шевелюры как раз выходил за дверь, и зеленый плащ летел за ним словно по ветру. Хотя никакого ветра тут в подземелье и в помине не было. «А, это Танкред!» — сказал Билли. «Он иногда ведет себя довольно бурно. Пойдем, покажу дорогу в спальне». Дорога в спальне пролегла через очередные запутанные коридоры и лестницы, и Чарли забеспокоился, как же он утром доберется до столовой. Наконец они очутились в спальне, мрачном помещении с низким потолком и голым полом, освещенным одной единственной тусклой лампочкой. Вдоль стен, тесно, Слишком тесно стояли койки. Всего 6. Узкие, покрытые клетчатыми одеялами. Между койками имелись маленькие тумбочки. И еще в изножье каждой стояло по стулу. Чарли с облегчением увидел на одной из постелей Фиделио. «Давай сюда, Чарли!» — пропел Фиделио. Он похлопал по соседней койке. Чарли бросил сумку на стул. «Так, плащ повесь на крючок, вон там, а все остальные шмотки в тумбочку!» Фиделио понизил голос. «Ну-ка, смотри, кто спит там рядом с тобой! Сможешь разглядеть его плащ!» Чарли оглянулся. В соседнюю тумбочку складывал вещи Габриэль Муар. Однако плащ он не снимал. Так в нем в ванну и удалился. «Очень подозрительно!» — отметил Фиделио. «Фонарик у тебя есть?» «Ой, насчет фонарика я и не сообразил, когда собирался!» — спохватился Чарли. «Без фонарика здесь никак!» — просветил его Фиделио. «Не почитать после отбоя! Лампочку-то гасят! Не выйти! Тут же по ночам тьма кромешная!» Он извлек из тумбочки тоненький голубой фонарик и вручил Чарли. «Тебе же надо будет разглядеть плащ!» — напомнил он. «Положи пока под подушку!» Чарли забрался в постель последним. Довольно долго провозился, роясь в сумке. Он было вновь расстроился, достав пижаму со злосчастными мишками. Но заметив, что у одного мальчика пижама вообще в каких-то цветочках и ягодках, и это чуточку примирило его с жизнью. Не успел Чарли укрыться одеялом, как в приоткрытую дверь просунулась чья-то рука и щелкнула выключателем. Свет потух. «Тишина!» — объявил резкий женский голос. Рука исчезла, дверь затворилась, и в спальне стало совсем темно. Голос какой-то знакомый. Чарли озадаченно поерзал под одеялом, но вспомнить не получалось. «Это кто был?» — шепотом спросил он у Фиделио. «Надзирательница!» — прошептал его приятель. «Этой тетке до дракона чуть-чуть не хватает!» В темноте шуршало, и поскрипывало, и покряхтывало. Мальчики ворочались, пытаясь устроиться поудобнее на жестких и узких койках. Чарли ждал, пока все не стихнет, и прислушивался. Габриэль на соседней койке дышал ровно и глубоко. «Наверное, спит уже?» Чарли вытащил из-под подушки фонарик и осторожно опустил ноги на пол. Удостоверившись, что фонарик направлен на стену, он нажал кнопку. Прямо перед ним ярко высветился синий плащ. Чарли, крадучись, снял его с Габриэловой вешалки. «Ну точно! Вот и знакомые инициалы! Зелеными нитками!» «Мой! Точно!» — шепотом сообщил он Фиделио. Тот уже сидел на краю койки. «Забирай!» Одними губами велел он. «Быстро!» Чарли торопливо поменял местами плащи, свой и потрепанный. Он уже повесил было старый плащ на вешалку Габриэля, но тут спальня огласилась отчаянным воплем. «Нет!» — в ужасе взвыл Габриэль, вскочил и вцепился в плащ. «Не надо! Пожалуйста, забери его!» И он швырнул рваный плащ на постель Чарли. Чарли положил фонарик на подушку, так что теперь плащ был как бы под настольной лампой. «Так это же твой!» Он ткнул пальцем в обтрепанную ткань. «Вот и забирай, а мне он не нужен!» «Ты не понимаешь!» простонал Габриэль. «Я не могу его носить! Не могу, не могу! Он насквозь пропитан страхом, ужасом! Я от него совсем больной делаюсь!» Он хлопнулся на койку и закрыл лицо руками. «Ты соображаешь, что говоришь, Муар!» прошипел Фиделио. «С какой стати Чарли должен отдавать тебе свой плащ?» «Да потому что я этот носить не могу!» Габриэль с отвращением кивнул на старый плащ. «С тем, кто его раньше носил, стряслось что-то ужасное. Понимаете, я это чувствую, я умею. Мне от него плохо. Это все равно, что чужой кошмар надевать». «Ага, кажется, я понимаю, в чем дело», — сообразил Чарли. «У тебя дар такой, да, Габриэль?» — спросил он. «Ты чувствуешь, что с кем было?» Габриэль закивал. «Да, я по одежде понимаю. Это ужасно. Если мне достанется ношеная одежда, то с ней переходят и все ощущения ее прежних хозяев. Тревоги, страхи, Иногда, конечно, и радость тоже перепадает, но хорошего мало, потому что она не настоящая и долго не держится. У меня в начале года был новый плащ, а потом мои хомяки его погрызли». Чарли заинтересовался. «А сколько у тебя хомяков?» 15, несчастным голосом ответил Габриэль. «От плаща почти ничего не осталось, а с деньгами у нас туго, и мама не смогла купить мне второй новый, так что она попросила в академии ношеный. Вот мне и дали этот». Конечно, вся спальня уже давно проснулась. Кто-то из мальчиков сказал: «Наверняка это плащ той девочки, которая сгинула в развалинах. Она же напугалась». «Знаете что, давайте потише!» — раздался другой голос. «А то как придет надзирательница, и не видать нам всем выходных, как своих ушей!» «Как быть?» Чарли растерялся. «Но не заставлять же беднягу Габриэля носить чужой кошмар!» «Я для тебя на что угодно готов, на что угодно! Только не заставляй меня его надевать!» — взмолился Габриэль. Чарли сунул Габриэлю свой плащ. «Ой, спасибо, спасибо, Чарли!» Габриэль прижал к себе плащ обеими руками. «Знаешь что, сделай для меня одну вещь!» — тихонько попросил Чарли. Он выдвинул ящик тумбочки и извлек отцовский галстук, который дала ему с собой мама. «Можешь мне что-нибудь сказать про человека, который его носил?» Он протянул галстук Габриэлю. Тот не задал ни единого вопроса. Молча повязал себе галстук и зажмурился. Потом пальцы его побежали по плотному синему шелку. Замерли на золотой букве «Ю». Габриэль сосредоточенно нахмурился. «Странное дело!» — пробормотал он, не открывая глаз. «Тот, кто его носил, кто бы он ни был, он был счастлив. А сейчас он исчез». Сняв галстук, Габриэль ощупал его еще раз. «Первый раз с таким сталкиваюсь. Как будто этот человек забыл, кто он такой!» Он вернул галстук Чарли. «Что ж, значит, папа когда-то был счастлив, а исчез. Это, наверное, значит, умер», — решил Чарли, убирая галстук в ящик. «Не очень-то много удалось выяснить». Он уже собирался погасить фонарик, когда в изножье постели Габриэля возникла маленькая фигурка с белыми волосами, как будто светившимися в темноте. «А вот про этого человека можешь рассказать?» — просительно прошептал Билли и положил на одеяло длинный голубой шарф. Габриэль вздохнул, но возражать не стал, послушно обмотал шарф вокруг шеи и опять прикрыл глаза. «Ну, этот человек всегда торопился», — начал он, — «туда-сюда, туда-сюда, просто не мог остановиться». Габриэль помолчал. «А сейчас, боюсь, его уже нет в живых!» И мальчик снял шарф. «И все, больше ничего!» — огорчился Билли. «Шарф тебе больше ничегошеньки не сказал!» «И извини, но тут все работает не так!» — с сожалением прошептал Габриэль. «Никаких голосов я не слышу, а когда владелец вещи мертв, то и послание такое, приглушенное!» «Ясно, все равно спасибо!» Грустный голос Билли эхом отозвался во тьме, и маленький альбинос на цыпочках двинулся к своей койке. Чарли погасил фонарик и сунул его под подушку Фиделио. Тот уже давно спал. Чарли послушал ровное дыхание приятеля и зевнул. А потом внезапно встрепенулся. В словах Габриэля была какая-то нестыковка. «Габриэль!» — позвал Чарли шепотом. «Этот галстук носил мой папа. Он умер, когда мне было 2 года. Почему ты сказал, что он исчез?» «Потому что исчез», — сонно откликнулся Габриэль. «В смысле умер?» «Нет, именно исчез. Он совершенно точно жив». Чарли потрясенно таращился в темноту. Он слушал, как под невидимыми сводами спальни ровно дышат другие мальчики, и знал, что заснет еще очень нескоро. «Жив?» — прошептал он. «Ты уверен, Габриэль?» «Абсолютно!» — Габриэль зевнул. «Давай спать, Чарли!» Глава 10. Скелеты в шкафу. Чарли проспал всего 1 час. Когда он проснулся, во рту у него было сухо, а в глаза как песку насыпали. Он решил, что все-таки наденет потрепанный плащ Габриэля. Уж у него-то, Чарли, от этого плаща никаких кошмаров не будет. Габриэль и Фиделио терпеливо ждали, пока Чарли предпринимал ежеутреннюю попытку продрать расческой свою копну жестких волос. Но через 5 минут пришли к выводу, что затея эта совершенно безнадежна. «Если не поспешим, то от бекона нам достанутся только подгорелые корочки», — предупредил Фиделио. Чарли умирал от голода, поэтому он отбросил расческу и помчался в столовую вместе с остальными. «Вот повезло, что компания подобралась», — радовался он на бегу, — «а то бы мне нипочем столовую не найти». Габриэлю было так хорошо в бывшем плаще Чарли, что он просто преобразился и сиял улыбкой. Чарли заметил, что он даже двигаться стал быстрее, как будто раньше кошмары гирями висели у него на ногах. На завтрак дали овсянку, подгорелый бекон и чашку чаю. «И так каждый день!» — ужаснулся Чарли, пытаясь запихнуть в себя ложку комковатой каши. «Ага!» — отозвался Фиделио. Чарли попытался отогнать воспоминания об упоительных и сытных завтраках, которые готовила Мэйзи. Второй день в академии прошел получше, чем первый. Фиделио и Габриэль попеременно помогали ему найти очередной класс, а на третий день Чарли даже удалось самому без посторонней помощи добраться до сада. Настала пятница, тот самый день, которого Чарли так страшился. Уроки кончились, и вот он сидел на койке и наблюдал, как Фиделио собирает сумку. «А что тут происходит, когда все разъезжаются по домам?» — уныло поинтересовался Чарли. «Да в принципе тебя никто особенно не трогает», — ответил Фиделио. «Ничего такого, не волнуйся. Правда, Манфред все время крутится где-то рядом. Но ты же будешь не один. Оливию тоже оставили. А Билли Гриф вообще домой не уезжает, потому что живет здесь. А я навещу Бенджамина и заберу тот ящик, про который ты говорил, и спрячу. А потом... Так-так, в 11:30 в субботу я приду сюда и подам тебе знак в окно. Если нам удастся перепрятать ящик, тогда я сделаю вот так». И Фиделио поднял оба больших пальца. Чарли ужасно хотелось рассказать Фиделио про племянницу мисс Ингледью, но времени было слишком мало. «А как я тебя увижу?» — мрачно спросил он. «Пойдешь в музыкальную башню, Оливия покажет тебе дорогу. Я подам тебе знак в окно второго этажа, которое выходит на улицу, а в 4 тебя уже отпустят». Чарли вздохнул. «Не вешай нос!» Фиделио ободряюще похлопал его по плечу и застегнул сумку. Чарли проводил приятеля вниз и с тоской смотрел, как тот, размахивая сумкой, направился к высоким дубовым дверям холла. Теперь они были отперты, и за ними то и дело скрывались радостные дети, предвкушавшие целых 2 дня свободы.